Суббота. Плохие новости. Я человек вьючный мул. Еще плохие новости. И завтра я тоже им буду. Я только что понял. Из меня, вероятно, вьючный мул вышел бы лучше, чем из брыка. Не то чтобы я этим гордился. Потому что у меня намного больше опыта. Прошедшие 2 дня я только и делал, что таскал шерсть из храма в деревню. Хорошая новость. Мне осталось перенести всего 10 блоков. А плохая — мне еще 2 дня быть человеком вьючным мулом. В деревне я не смог найти фермера, скупающего пушистые блоки. Это непросто, ведь все фермеры на одно лицо. Поэтому для сохранности стал складывать свои блоки в библиотеке. Надеюсь, в ближайшее время никто из селян не захочет почитать книжку. Но хватит об этом. У меня есть потрясная новость о храме. Убрав синий блок с центра комнаты, я обнаружил потайную комнату с сокровищами на дне глубокой шахты. Похоже, там было 4 сундука. Может, я найду золото, алмазы, изумруды, а лучше печеньки. Знаю, но можно же помечтать, правильно? Но чем мечтать, надо подумать, как я туда доберусь, не убившись. Тут я заметил серый блок в середине комнаты между сундуками. Я видел достаточно фильмов, чтобы знать, в тайных комнатах с сокровищами всегда есть ловушки. Всегда. Но потом я засомневался. Может, серый блок и не ловушка? Может, он нужен, чтобы смягчить падение? А может, он открывает какую-нибудь дверь? К счастью, я посмотрел достаточно выпусков «Разрушителей мифов», чтобы не проверять это самому. Я точно не был профессионалом. Мне нужно было на ком-то проверить свою теорию. Но где найти добровольца? И тут мне вроде как повезло. Пока я сидел посреди храма и размышлял, как спуститься вниз и не сломать шею, я услышал звук крыльев у себя над головой. Я пригнулся и прикрыл голову руками. И, вероятно, закричал, как девчонка. Но разве можно меня в чем-то винить после душевной травмы от встречи с летучей мышью? К счастью, оказалось, что это вовсе не летучая мышь. Это был цыпленок. Влетел через дыру в крыше и теперь опускался, хлопая крыльями. Но не остановился на моем этаже. Он продолжил опускаться через дыру в полу, где раньше был синий блок. Он опускался и хлопал крыльями до самой комнаты с сокровищами. Похоже, доброволец сам меня нашел. Цыпленок мягко опустился на серый квадрат. Ничего не произошло. Я с облегчением выдохнул. И тут — бабах! Да, все-таки я был прав. Серый блок был ловушкой. Я сказал спасибо своей счастливой звезде, что не проверил это сам. А потом мне стало жаль бедного цыпленка. Эта храбрая птичка с куриными мозгами спасла мою жизнь. Я навсегда запомню его как огонька, моего отважного добровольца. К сожалению, сундуки не пережили взрыв. Лишь гигантский кратер остался на том месте, где они стояли. Прощайте, богатство, а может и печеньки. Мечты о вас раскрошились. Эх.